Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Глава называется «Совершенство отречения». Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясасья махабахо. Саньясасья махабахо. Татвам иджхами ведитум. Татвам иджхами ведитум. Тьягасья ча хришикеша. Тьягасья ча хришикеша. Придхакеши нишудана. Придхакеши нишудана. Арджуна увача. Арджуна увача. Саньясасья махабахо. Саньясасья махабахо. Татвам иджхами ведитум. Татвам иджхами ведитум. Тьягасья ча хришикеша. Тьягасья ча хришикеша. Придхакеши Арджуна увача. Арджуна махабахо. Саньясасья махабахо. Татвам иджхами ведитум. Татвам иджхами ведитум. Тьягасья ча хришикеша. Тьягасья ча хришикеша. Придхакеши нишудана. Придхакеши нишудана. О могучие руки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тьяги, и отречения от мира, саньясы. О победитель демона Кеши и повелитель чувств. Арджуна сказал: о могучие руки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тьяги, и отречения от мира, саньясы. О победитель демона Кеши и повелитель чувств. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. На самом деле Бхагавад-гита заканчивается на 17 главе. В дополнительной 18 главе подводится итог всем обсуждающимся до этого темам. В каждой главе Бхагавад-гиты Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же вывод делается и в конце 18 главы, где говорится о самом сокровенном пути постижения истины. В первых 6 главах подчеркивалось преимущество преданного служения «йогинам апи сарвишам». Из всех йогов или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо мне в своем сердце. В последующих 6 главах речь шла о чистом преданном служении, его природе и о деятельности, связанной с ним. А в заключительных 6 главах рассказывается о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о духовной природе и преданном служении. Был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена Верховному Господу, Вишну, воплощенному в словах «Ом Тат Сат». Третья часть Бхагавад-гиты доказывает, что высшей целью жизни является только преданное служение и ничего другого. В подтверждение тому Кришна ссылается на великих ачарьев прошлого, их Брахма-сутры, Веданта-сутру. Некоторые имперсоналисты считают, что монополия на знание, изложенное в Веданта-сутре, принадлежит им. Но на самом деле Веданта-сутра написана для того, чтобы помочь людям понять суть преданного служения. Ибо составителем Веданта-сутры и ее лучшим знатоком является сам Господь. Об этом шла речь и в 15 главе. Целью каждого священного писания, каждой веды является преданное служение. Все это объясняется в Бхагавад-гите. Подобно тому, как во второй главе делался краткий обзор основных тем Бхагавад-гиты,

или быть занятым благочестивой деятельностью, иначе он не станет религиозным. Иногда нам кажется, что мы религиозны, да? Здесь все присутствующие в основном религиозны. Но в чем разница между религией и преданным служением? Религия в высшем своем проявлении, дает мукти, имперсональное освобождение. И вся религия пропитана кармой, йогой и гьяной, то есть желание счастливой материальной жизни в богатстве. Второе – это желание мистических сил. И третье – желание вознестись на высшие планеты или достигнуть освобождения из круговорота рождения и смерти. Итак, как вы думаете, в основном мы кто? К какой категории относимся? Все присутствующие, хоть мы и носим, я вот с гирляндой прямо сижу, у меня тилака на лбу, я имею полный вид вайшнава. У меня шнур на шее брахманический. Кто? Карми. Кто такие карми? Я не карми. Но кто такие карми? Как узнать, что человек карми? А как вы узнаете по мотивам? Приходят плоды, что он с ними делает? И что он с ними делает? Дворец ради Бхагавадгиты. Итак, деятельность ради плодов. Очень хороший ответ, классический. Он действует ради плодов, это карми. Действовать ради плодов, каких? Материальных. Выйти замуж, построить взаимоотношения, разбогатеть, здоровье получить. Все это карми. И поэтому, когда человек либо этого достигает, либо не достигает, он прекращает совершать эту деятельность. Когда он получает, он прекращает совершать эту деятельность. И когда он не получает, он также прекращает. Почему? Разочарован. А в другом случае удовлетворен. И поэтому прекращает. Поэтому можно увидеть карми именно поэтому. По продолжительности деятельности, по их энтузиазму. И потому, когда к ним что-то пришло, они прекратили это делать. Вот мы, я, допустим, очень много здесь знаю людей, женщин, которые сюда ходили, прям лбом бились. И когда они выходили замуж, их здесь теперь не видно. Они даже инициированные многие. В Иркутске много инициированных преданных, которые вообще уже годами здесь не появляются. Потому что поправилось их материальное положение. И они все заняты кармической деятельностью. То есть работают. А для чего человек работает? Чтобы обеспечивать свое вожделение. Чтобы обеспечить свои материальные потребности. И таким образом материальные потребности стали выше духовных потребностей для них. И мы их не видим. Но когда-то они здесь упирались, книги распространяли, скритиковали здесь всех авторитетов, кричали, что от них все хотят освобождения. Нет. Как узнать, что у человека мотивы более-менее чистые? Есть также ситхи. Итак, это карми, которые хотят здесь устроить свою семейную жизнь, все такое. Мужчины ищут женщин, женщины приходят сюда, ищут мужчин. Просто делают это как благоприятное, религиозное. То есть между христианством, они все время сравнивают Хари Кришна с христианством. Они говорят, ну у вас своя религия, а у нас какая? Своя. Они даже не понимают, что преданное служение не является религией. Поэтому и говорится, что есть религия, а есть преданное служение. И люди даже не понимают, и они сравнивают постоянно ИСККОН с мусульманами, с буддистами, с христианами. Полная глупость, полное невежество. Это не имеет отношения к религиям никакое. И наше движение абсолютно не имеет никакого отношения к индуизму. И Прабхупада описывает науки самосознания. Мы никакие не индуисты, никакие не кришнаиты, по сути дела. Мы заняты санатна-дхармой, вечной деятельностью души, которая ничего общего не имеет с религией. Религия – это деятельность, которая позволяет достигнуть материального счастья. А преданное служение полностью целиком направлено на освобождение из рабства материи с последующим возвращением в духовный мир на одну из планет Вайкунтха-лок с получением ситха-сварупы, духовного тела, возвращение назад к Богу. И ни в коем случае нельзя сравнивать религию и преданное служение. хотя и то, и другое называется дхармой. Но все дхармы, кроме санатна-дхармы, принадлежат или имеют цели исключительно тело, телесные. Недавно мне рассказывал один преподаватель, что Алексей выступал по телефону и сказал: христиане не скрывают ни от кого, что наша цель – рай. Все? Ни от кого никто не скрывает. Цель христианства – рай. И рай они называют как? Царство Божье. И Кришна говорит о таких. Кришна говорит, они думают, это пхукты. Он говорит, они думают, что нет ничего превыше этого. Введенные в заблуждение иллюзорной энергией, они думают, что нет ничего превыше этого. Таким образом, это религиозность. Это религиозные люди. И поэтому с самого начала Бхагавадгиты описывается, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Намереваясь сражаться со своими родственниками, среди которых был его собственный гуру и дед. Итак, здесь люди точно так же могут слушать проповедь, и какая-то проповедь будет ужасной. Почему? С точки зрения мирской религиозности, какие-то определенные проповедники просто демонами выглядят. Поэтому Арджуна выглядел злодеем. Все расценили положение Арджуны злодейским, кроме пятерых пандавов, кроме Вьясадевы, Кунти, и перечисляются по пальцам Видура, перечисляются по пальцам Санджая и великие мудрецы, которые наблюдали за всем за этим, которые были кем? Преданными. Только преданные видели в поступках Арджуны трансцендентную деятельность, то есть духовный подвиг. Все же остальные религиозные личности, брахманы разные, там, муни, они считали, что Арджуна совершает великое злодеяние. Значит, он кто? Злодей. Злодей. То есть, действует во имя зла. Причиняет беспокойство. Злодей. Понукаемым, там говорится, понукаемый кем? Понукаемый. Не вдохновляемый, а понукаемый Кришной. Очень удивительное объяснение. Понукаемый Кришной на злые деяния. Потому что люди больше всего на свете ценят какие отношения? Родственные. Родственные. Говорила мне мама, говорил мне папа, мой сынулечка, мой муж, мой дедушка, моя бабушка, моя мама, мой папа. Теперь я буду жить с мамой. Я понял, маму надо уважать и не надо оскорблять. И так далее. Люди ценят все это. И что происходит? Все эти люди, которые ценят вот эти вещи, ценности, называются анартхи. Называются Асад Тришта и Хридая Дурбальян. Все эти люди расценивают тех, кто выступает, что это все иллюзия, в этом нет никакой цены и действуют каким-то другим образом. Они рассматривают их как жестокосердечных, черствых людей, очень жестоких, бессердечных и так далее. А преданные таких личностей ценят. Ищет у них общение таких личностей, ищет у них прибежище. В чем же различие? Поэтому вы можете очень хорошо понять, так же проповедь вся построена. Одни люди призывают к отречению, другие к отреченности. Одни люди призывают к неврите, другие к праврите. Одни говорят постепенно, другие говорят сразу. Мгновения достаточно, чтобы предаться. Кришна говорит Арджуне, просто предайся. И я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Кришна говорит, что это просто. Предаться очень просто, но посмотрите, как сложно предаться. Почему? Нет желания. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может предаться. Что значит многоветвистость ума? Очень сильное вожделение. похоть. И человек привязан к похоти. Привязан. Поэтому, говорится, человек, когда он не избавился от похоти, ни в коем случае нельзя считать его освобожденным от похоти. И эта похоть называется камой. И кама проявляется как кармаками, ситхаками, желание мистических совершенств, пхуктиками, желание вознестись на райские планеты, и муктикама, желание вырваться из круговорота рождения и смерти. Кто же такие бхакты? Бхакты — это те, кто хочет удовлетворить Кришну, Бога, даже имея в своем сердце те же самые желания. Но эти личности не хотят удовлетворить Бога, а эти хотят. Итак, бхакти и религия – это разные вещи. Разные вещи. И поэтому Прабхупада говорит, это культурное движение. Что значит культурное? Это культура души. Иметь культуру тела – это невежество. Поэтому наша культура современная – этика, эстетика, нравственность, деликатность, дипломатия, тактичность, вот все, что лексикон – все эти так называемые снобы, которые из себя изображают интеллигентных людей и культурных людей, по культурной речи все, с позиции вед считаются полными ослами. Потому что вся эта культура тела. Как наслаждаться и наслаждать окружающих. И поэтому их называют кеши. Кеши – это тот, кто наслаждает свои чувства. Демон чувственных наслаждений. И поэтому он его называет «О победитель демона Кеши». Кешава. Хиранья-Кашипу тоже наслаждал свои чувства, демоны. И поэтому Нарада говорит, что в этом материальном мире все, кроме преданных, демоны. Очень странное заявление Нарады. Нарада – самый огромный авторитет в духовной науке. Почему же Нарада так категоричен? Потому что так оно и есть. И Нарада рассматривает живых существ не с позиции их благочестивой или греховной деятельности. Он рассматривает их с позиции их мотивов. И все, кто имеет материальные мотивы, разницы между ними нету. Одни пытаются наслаждаться через религию, а другие через борьбу с этой религией. Но цель какая у них? Наслаждаться. В чем же тогда разница между ними? И те, и другие хотят наслаждаться. И никто, и те, и другие не хотят что? Наслаждать. Ни те, и другие не хотят стать слугами. Все хотят быть господином, полубогом. Или великим демоном занять положение полубога. Все хотят наслаждаться. И все хотят брать. И поэтому говорится, что Индра, когда у него Вритрасура все отобрал. Что же хотел сделать Индра, когда перед ним появился Бог? Что попросил Индра? Индра сказал, отдай мне все обратно. Потому что я твой слуга. Удивительное противоречие. Я твой слуга. Есть одна история, как к духовному учителю пришел человек, и он сказал, ты виноват во всех моих несчастьях. И этот гуру, он так нахмурился и сказал, с какой стати я виноват в твоих несчастьях? И он сказал, 20 лет назад я тебе полностью предался. И ты сказал мне, не желай богатства, и оно само к тебе придет. Не желай славы, и слава покроет тебя. Не желай красавиц, и самая красивая из женщин придет к тебе. 20 лет я потратил на то, чтобы не желать этого. Не только красавица, но даже уродина ко мне не пришла за эти 20 лет. Я стал беднее бедного и так страдаю. Ты всех обманываешь. И он повернулся к его ученикам и сказал: не слушайте его, иначе вас ждет именно то, что достиг я. Гуру улыбнулся и сказал: 20 лет ты все время смотрел, пришло ли богатство за твою деятельность. 20 лет ты смотрел, какая красивая женщина на тебя обратит внимание. 20 лет ты ждал, когда тебя прославят. Ты 20 лет потратил напрасно из-за своих желаний красивой женщины, богатства и славы. Виноват во всем не я, а ты. Твоя похоть. Итак, очень важное наставление. Не желай богатства, и оно придет само. Не желай красавиц, и самая красивая женщина придет к тебе сама. Не желай славы, и слава покроет тебя. И никто не может понять, что это означает. И это называется саньяса. Как узнать, что человек преданный? Он не ждет, что это придет. Потому что он этого что? Не хочет. Вот почему привлекаются им женщины, почему ему дают богатство и почему его прославляют. Потому что он этого не хочет. Но когда человек этого хочет и делает вид, что он этого не хочет, это к нему никогда не приходит. Ни богатство, ни женщины, ни слава. Итак, эта мудрость описывается в Хитопадеше, величайшем произведении, вайшнавском произведении. И здесь описывается, что все веды, все произведения целью имеют поднять человека до преданного служения, а не до религиозности. И что же такое поднять человека? Итак, пытаются занять человека благочестивой деятельностью, то есть деятельность, которая дает благочестие. Для чего нужно благочестие? Чтобы стать религиозным, то есть через Бога решать все свои материальные проблемы. Когда человек решает через Бога материальные проблемы, вместе с решением материальных проблем к человеку приходит вместе что? Вера, что все решает кто? Бог. Таким образом, вера укрепляется, и человек приобретает знания. Когда человек приобретает знания, знание приводит человека к отречению. 18 глава называется «Отречение». Что же за отречение? Первое отречение. Человек отрекается от материального. Но почему он отрекается от материального? В чем разница между отреченностью и отречением? И здесь объясняется, тьяга – это видеть в этих объектах чувственных наслаждений, будущие страдания. Отреченность – это означает страх перед страданиями, и поэтому я от этого отказываюсь, потому что это причинит мне беспокойство. Но саньяса – это означает, что меня не привлекают чувственные наслаждения, меня привлекает Хришикеша, повелитель моих чувств. Я очень сильно привлечен более сладкими вещами. И поэтому я оставляю это, без сожаления, как отхожее место. Итак, в шастрах описываются все уровни, как определить, что человек отречен. Его не сбивает с толку слава и не сбивает с толку бесчестие. Его не сбивает с толку богатство и не сбивает с толку что? Нищета. Его не сбивает с толку радость и не сбивает с толку что? Горе. Так человеку выявляются мотивы. И те, кто опытны в преданном служении, они мгновенно видят, с какими мотивами человек здесь действует. Вот почему говорится, что человек, который имеет очень искренние мотивы, он совершает преданное служение постоянно, продолжительно, непрерывно и с энтузиазмом, независимо от двойственности материальной природы. Радость – горе, счастье – несчастье, слава – критика, богатство – нищета. Но человек, имеющий материальные мотивы, будет всегда этим выведен из равновесия. Его преданное служение будет что? Прерываться. Будет теряться энтузиазм. Продолжительно он не сможет действовать, только временно. И поэтому, говорится, плоды такой деятельности жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. И вот почему здесь говорится. Что такое совершенное отречение? Это и есть истинное отречение. Итак, итогом получения знания должно быть истинное отречение, что человек отрекается не потому, что это источник страданий. Он просто этим не наслаждается. Как узнать, что человек отречен от богатства? Он стабилен в преданном служении. Он стабилен в преданном служении. Представим, что у нас какой-нибудь преданный. Раз дали ему богатство. И где он? Здесь. Раз отобрали у него богатство. Где он? Здесь. Раз у него навалилось счастье. Где он? Здесь. Раз навалилось на него горе. Где он? Здесь. А что же происходит со всеми остальными? Они нищие. Где они? На работе. Они все на работе, эти нищие. Они работают, они не верят, что в процесс преданного служения, что дхарма дает артху, они не верят в это. Кришна говорит, результатом дхармы – артха. Артха позволяет человеку каму наслаждаться. И когда человек правильно наслаждается, он стремится к мокше, к освобождению. Итак, все эти люди, имеющие нечистые мотивы, их нету здесь. Обидели их? Они отсюда убежали, неделями, месяцами не появляются. Потом постепенно они вас простили. Не то, что они что-то поняли, они вас простили. За что только непонятно. И они приходят, потому что им, видишь, деться некуда. Все это материалисты. И поэтому они рассматривают любую проповедь или любое заявление, которое непосредственно относится к преданному служению. Они как злодеи такого человека воспринимают. Они думают, вот какой жестокий, ой-ой-ой. Поэтому говорится, что карми, йоги и гьяни не могут понять деятельности преданного. Потому что все они помешаны на чувственных наслаждениях. Поэтому они всегда завидуют преданному. Чему же они завидуют? Как вы думаете, почему Дурьятхана, все эти личности, завидовали пандавам? Потому что пандавам все приходило без обмана, без усилий. Как результат их преданности. Люди уважали их. Богатство им осыпали их. А кауравам, чтобы получить богатство, надо было в кости объегоривать. Кауравам, чтобы получить Драупади, надо было ее насиловать. Силой ее завлекать. Деньгами, богатством. Потому что не было за ними геройской славы. Драупади с детства любила Арджуну и мечтала иметь его в мужья. А Арджуна с детства мечтал о Кришне и мечтал быть слугой Кришны. Итак, он никогда не думал о богатстве, и богатство приходило ему. Он никогда не думал о красавицах, и самая красивая женщина мечтала только о нем. Он никогда не стремился к славе, и Кришна отдал славу именно ему. И поэтому говорится, что здесь Арджуна выступает в роли самого высшего этического принципа, что все религиозные люди принимали его деятельность как злодеяние, как жестокосердечие, но преданные и сам Господь прославляли Арджуну как лучшего из всех людей. В чем же лучшесть была Арджуны? Что Арджуна никогда не прекращал служить Кришне. Когда он был царем, он служил Кришне. И когда царство проиграли они в кости, он служил Кришне. Когда он был холостой, он служил Кришне. И когда стал женатым на самой красивой женщине, он служил Кришне. Когда Кришну прославляли, он служил Кришне. И когда все критиковали Кришну, говорится, пандавов специально Дурьятхана и все его приспешники распространяли разные виды клеветы и сплетен о пандавах. И куда бы они ни заходили, везде говорят, что правда вы такое делаете? На них косо смотрели. И они все равно служили Кришне. Что бы они ни получали и не теряли, в чем бы они ни побеждали и не проигрывали, какие бы лишения и чувственные наслаждения не охватывали их, они никогда не прерывали своего что? Служения. Что четко указывало на то, что они кто? Они стремятся к чистому преданному служению. Их интересует преданность. Как узнать преданного? Так легко, это описывается в Гите. Но мало кто это видит. И все думают, о, у него есть богатство, все, он не преданный. Но почему-то он здесь и продолжает служить. Но когда у кого-то что-то появляется, его уже здесь не видно. Даже мокик появляется. Знаете, что такое мокик? Маленький. Я знаю людей, которые говорят, мокик появился, их здесь нету. А потом пропал, и они сразу здесь. Когда им очень плохо, они здесь. Когда им очень хорошо, их нету. И они при этом пытаются критиковать тех, кто независимо от всех ситуаций всегда здесь. Итак, это очень важный момент знания. Именно знание позволяет человеку преодолеть волны мирского бытия. Из чего же стоят волны мирского бытия? Как тельняшка говорят. Полоса что? Черная и полоса белая. Но это их никогда не сбивает с преданного служения. Это означает, их интересует что? Преданность. Преданность. И Прабхупада в Бхагавадгите говорит, как узнать, что их не интересует? Когда у них это появляется, они прекращают это делать. Или они прекращают это делать. Почему? Потому что этого не появляется. Мы думали, что будет такой экстаз, а что-то экстаз нету. Поэтому не надо ходить. Будем работать честно. Итак, все это мотивация. И поэтому говорится, что слишком долго они ждали, когда придет им за это богатство. Слишком долго они ждали, когда придет к ним красивая женщина. Слишком долго они ждали, когда же придет слава. И поэтому это все не пришло. Почему это приходит? Потому что они отречены. Совершенство отречения именно в этом. И поэтому Кришна отдает им весь мир. Весь мир. Один мудрец рассказывает ученикам, которые веселятся, резвятся и не слушаются. И он говорит им, дети мои, хочу вам рассказать и поделиться своей реализацией. Когда я был молод, силен и беспечен, как вы, я молил Господа, я тоже предался и молил Господа, помоги мне изменить весь мир. Но с годами я понял, что люди глупы. Тогда я стал молить Господа, о мой Господь, помоги мне изменить мою семью. И понял, что семья неблагодарна. И теперь у смертного одра я молю, Господь, хотя бы измени меня. А Господь мне отвечает, надо было именно с этого и начинать. Тогда бы ты изменил семью и весь мир. Дети мои, говорит мудрец, начните изменять себя. Не проповедуйте родителям. И не спасайте вы этот мир. Изменитесь сначала сами. Итак, человек, сбитый с толку, никак не может понять, как ему действовать, как в истории с одним мудрецом у одного царя заболел сын, и сын прекратил есть и пить. И все врачи разводили руками и говорили: мы не знаем причину болезни, очень серьезная болезнь, но мы не знаем причину, потому что нужно устранить причину, а потом надо бороться со следствиями. Если бороться со следствиями, то он всю жизнь будет лечиться, как в современном медицине, всю жизнь на таблетках и на лекарствах. Медицина достигла величайшего уровня. Если вы заболели, вы будете лечиться вечно, потому что они не знают причины болезни. И тогда они позвали одного мудреца и сказали: хоть ты и не врач, но ты можешь. Он сказал: могу. Он пришел к человеку и стал смотреть на него, к этому сыну. И сын так от него отвернулся, этот сын царя, царевич. И он сказал: что у тебя болит? Он: ой, отстань! Мудрец улыбнулся и сказал: понятно. Он пришел и сказал: он просто влюблен по уши. Я говорю: как ты узнал туда-сюда? Он говорит: я сам был молодой. Он просто по уши влюблен. И есть, видимо, какие-то препятствия в его любовных взаимоотношениях. И я думаю, что эти препятствия в том, что он влюблен в простушку. И поскольку он царевич, он понимает, что никогда никто не позволит ему на ней жениться. И царь сказал: да как же, да я ради сына, да хоть 100 простушек, 1000 пастушек там. Да вы что, да я ради сына, мой наследник. Да. И он сказал: ну просто надо ее найти. Они сказали: как, целое государство, целая империя, вся земля, как мы найдем, ты что, шутишь? Он говорит: о, это так легко и просто. Найдите мне человека, который, по крайней мере, очень хорошо знает название всех улиц в этом городе, в столице. И они нашли какого-то там таксиста, рикшу в смысле. И рикша знал все. И он позвал рикшу и говорит: громко называй название всех улиц. И взял его за пульс царевича. И когда прозвучало название той улицы, на которой жила его возлюбленная, сердце его сильно забилось. И сказал: все, спокойно. И записал. Он сказал: ну эта улица такая большая, там живут тысячи людей, а он уже голодает целый месяц, он вот-вот умрет. Он сказал: нет, тогда называйте все женские имена. И тоже держал за пульс. И они выкрикивали все женские имена. И когда выкрикнули то имя, у него все, спокойно, и записал. Ровно через полчаса была найдена девушка по этому имени. И когда ее привели, царевич прямо засуетился. И врач-мудрец, он не был врачом, мудрец сказал: пожалуйста, поухаживай за больным царевичем. И царевич очень быстро выздоровел. Тут же он стал есть, он стал веселый. И царь думал: вот бог ты мой, все эти врачи бесполезные личности. Мудрец, так он поистине зрит в корень. Хари Кришна. Арджуна сказал: о могучий Руки, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности тьяги и отречения от мира саньясы, о победитель демона Кеши и повелитель чувств. Пожалуйста, можете сесть.